25. Ночь. Кто-то касается моей щеки, кто-то говорит во тьме, слов не разобрать. Я вдыхаю. Хватаю ртом воздух, но он густой, как патока, полный крови и каких-то обломков. Снова говорят, и надо мной нависает что-то в виде человека. Мир шаткий, неустойчивый. Наверное, я плыву через Стикс на пароме, а это тень-перевозчик. Сама смерть. И дорога мне к Аиду. Но, бля, все так болит, особенно голова. От мертвой боли не чувствуют, во всяком случае, жрецы так говорят. Эта мысль меня успокаивает, и я открываю рот. Слова получаются приглушенные и мокрые. Но я выдавливаю. «Где я?» «С нами», — отвечает знакомый голос. «Кто вы?» «Афиняне». Становится легче, и я снова уплываю. Болтаюсь между тем миром и этим. Если это сон, то херовый. Мне снятся крысы, невероятно много крыс. У меня в ушах звуки их возни, и кто-то отшвыривает их пинками. Потом я у стен Трои, и вдалеке сияющая башня, с которой бесконечно летит вниз ребенок. Под башней красное солнце, огромное, в полнеба. Перед ним катится колесница, вожжи держит женщина, и ее черные волосы стелются по ветру, как воронья стая. А другие сны я не помню, но все они лихорадочные. Теперь поярче, но все еще темно. Надо мной склоняется человек и протирает мне лоб, кажется, мокрой тряпкой. Глаза у него странного зеленого цвета, прямо как ящерица. «Пахис?» — он улыбается. «Узнаешь меня? Хорошо, выпей». Он что-то сдавливает, и мне в рот что-то брызжет. У меня на языке и дёснах порезы, и во рту щиплет. Но я проглатываю жидкость, и с ней что-то похожее на зуб. Я снова пробую говорить, и на этот раз мои слова звучат чётче. «Агеллон? Он в порядке?» Пахис медлит с ответом, и я пытаюсь встать, но он не дает. «Отдыхай». «Отвечай, мать твою, Геллон, в порядке?» «Не очень, но он жив. Ему повезло. И тебе тоже». Теперь я приподнимаюсь и сижу, оглядываясь по сторонам. Крыша низкая, и с нее свисают тонкие белые иглы, похожие на клыки. Такое ощущение, что мы в пасти у огромного зверя. И я, мягко говоря, в недоумении. «Где мы?» «В стене, в пещере. Снаружи было небезопасно». «Агеллон, ты, сука, где?» «Близко. Я тебя скоро отведу. Но сначала выпей, у тебя жар». Меня бьет дрожь, но за болью я этого даже не замечал. Он снова брызгает мне в рот вино, и, проглотив, я чувствую, как по телу разливается тепло, и в голове уже не так сильно пульсирует боль. «Тогда хоть расскажи мне, что дальше-то было?» Пахи закрывает лицо руками и царапает себе щеки, тихо стонет сквозь пальцы. Но когда он отводит руки, я не вижу слез, и голос звучит твердо. Бетон и его приспешники убили почти всех актеров. Пахис выжил только потому, что притворился мертвым. Геллона бы убили, если бы не дети, которые сбились вокруг него в кучу. Можно сказать, они нас всех спасли, потому что только когда бетон ударил Дарреса, не дубиной, а рукой, кто-то из зрителей вмешался. «Ладно, Афинян бить, но сиракузские дети — это другое». «Ребята в порядке?» «Пара синяков есть, но так, да». «Ну, слава всем богам. Надо будет им сласти купить». «А тебя спасли Алкей и Лин». «Алкей? Тогда выпивки. Я ему должен венца. А Лину тройной паёк». Пахи скачает головой и смотрит в землю. «Когда Лин их от тебя оттащил, они набросились на него. И Алкей попытался спасти вас обоих, и мне очень жаль, но они забили его до смерти. И Лина тоже». Пахи заставляет меня поесть. Он откладывал часть хлеба от каждого пайка, который мы давали на репетициях. И теперь достает кусок из своей заначки под камнем. Хлеб черствый, а зубы у меня шатаются, поэтому приходится размачивать в вине, прежде чем жевать. Я не знаю, что сказать об этих новостях, не знаю, что и думать. Алкея я совсем не знал, а про Лина думал, что он чудик. Они спасли мне жизнь ценой своих. А я бы так сделал? Нет, конечно. Я ввязался в драку из-за Гелона. Может, Пахису попробовал бы помочь, но в любом другом случае смылся бы. Ума не приложу, зачем они рискнули жизнью ради кого-то вроде меня. Я говорю себе, что Алкей хотя бы не понимал, во что ввязывается. Думал то, что он сиракузинин, его защитит. Но почему-то я понимаю, что дело не в этом. Почему, не скажу. Но я так чувствую. И мысль о том, что кто-то может так поступить, тревожит меня больше, чем утешает. Пахис помогает мне подняться, и мы направляемся к выходу в карьер. Ночь начинает отступать, небо уже не черное, а цвета синяка. И земля кишит крысами. Кожа крокосов толстая, защищает прилично, но их столько, что все равно чувствую, как их хвосты задевают мои щиколотки, подобно перьям. Пахис видит лучше меня или просто знает карьер так хорошо, что ориентируется по наитию, и часто говорит мне «Осторожно», когда я вижу только другой оттенок тьмы. Теперь меня по-настоящему трясет, и Пахис говорит остановиться. Он снимает с себя что-то и отдает мне. Это наряд Елены и что-то еще струящееся. Я кутаюсь в складки ткани, и дрожь отступает. Мы идем дальше, и утро шепотом намекает на скорое прибытие. Темно-синие облака начинают тлеть оранжевым. Запискам крыс тут и там раздается пение птиц. Света будто больше с каждым шагом, и Пахису уже не надо держать меня под руку, но он все равно держит. Впереди тачка, а в ней кто-то или что-то лежит. Гелон? Тот, что лежит в тачке, шевелится, но ответа нет. Я принимаюсь было бежать, но это для меня пока перебор, и меня пошатывает, и ноги подкашиваются, и я наступаю на крыс. Они жутко визжат, и я чувствую, как в крокосы впиваются их зубки, и если я упаду, будет беда, но Пахис снова меня спасает, не дает упасть и одновременно пинками отшвыривает крыс. Да, в тачке Гелон. Выглядит он совсем херово. Кожа как небо над нами, фиолетово-синяя, с огненно-красными вспышками ран, еще не успевших покрыться коркой. У него разбита губа, и он морщится, когда дышит. Наверное, пара ребер сломана. «Мужик, ты живой?» На меня смотрит только один глаз. Правый так опух, что не открывается, а левый — пронзительно-синий шар. «Даррес?» «Он в порядке, все дети в порядке». Глаз быстро моргает, из него стекает вода, попадая в открытые раны. И Гелон что-то шепчет, кажется, благодарственную молитву. «А остальные?» Я повторяю то, что сказал Пахис, и его лицо морщится, стягивается. От напряжения те раны, что успели зарубцеваться, открываются, как алые глаза, и сочатся кровью, которая смешивается со слезами. Он просит дать ему руку, и я протягиваю. Но он не отвечает на жест, его правая рука безжизненно свисает вдоль тела. «Мужик, она, кажись, сломана!» Гелон кивает и подает мне левую руку. Я помогаю ему встать на ноги и спуститься на землю. Мы с Пахисом поддерживаем его с обеих сторон. Я хочу отсюда уйти, но Гелон требует, чтобы мы вернулись на место спектакля. Он хочет убедиться, что мы никого не пропустили. Так что мы ковыляем от края к сердцу карьера. Троянский задник так и стоит. Тела харистов разбросаны по земле. Многие в масках, а у тех, кто без масок, разбиты головы. Вообще без понятия, кто из них кто, но Пахис показывает и на трупы в масках, и на тех, у кого от черепа остались осколки, и плача, говорит. «Это Лахис?» Или «А вот Минон». Гелон тоже плачет. А я нет. Я просто пустой, разбитый. Хочу домой. Гелон проверяет пульс у каждого, не соглашаясь уходить, пока не убеждается, что в живых никого не осталось. «Лин», — говорит Пахис, вставая на колени у искореженного тела, которое мы заметили не сразу. Из темных кудрей торчит кость, как бледный рог. И маска Кассандры осталась на нем, хотя дерево и треснуло. Она, видимо, и защитила лицо, потому что, сняв ее, я вижу, что оно почти не пострадало. И его оленьи глаза, широко раскрытые, все еще прекрасные. Алкей лежит неподалеку. Седые волосы слиплись от крови, лицо — влажное блестящее месиво. Как будто ему больше досталось за то, что он сиракузинин. «В Алкее есть родня?» «Нет», — говорит Гелон. «Он жил один, но у него есть собака». Гелон наклоняется что-то подобрать. Это овлос Алкея. Покоцанный, но целый. «Можно мне?» «Не знаю, зачем он мне сдался. Я музыки не учился, играть не умею. Но сейчас почему-то очень важно, чтобы он был при мне». Гелон отдает овлос, и, окончательно удостоверившись, что все мертвы, мы идем к выходу из карьера. Стражник не знает, что про нас и думать. Оба искалечены, а я еще и в костюме Елены. И долго не верит, что мы из Сиракуз. В конце концов, он нас выпускает. Пахис машет рукой и что-то кричит. Прощается, наверное. Не знаю, как я в таком состоянии дойду до города. А Гелону и того хуже. Мы с ним ковыляем вверх, сипя, как старики, харкая кровью и цепляясь друг за друга, пока не вываливаемся, наконец, на пустую дорогу. Только она не пуста. Там стоит повозка, и на козлах сидит ливиец, раб Алекто. «Залезайте», — говорит он. «Мы залезаем в кузов. Мне велели отвезти вас домой или к Алекто, если хотите. Куда едем?» «Ни туда, ни туда. Сначала мы просим отвезти нас к хижине у пляжа, всего в паре верст отсюда. Ничего нет, только постели с соломы, цветы в кувшине да палевая собачонка на веревке. Она скулит, когда я беру ее на руки, и потом виляет хвостом, когда я достаю овлос и даю понюхать. Я отвязываю собаку и заворачиваю в плащ, и теперь, забравшись в повозку, мы все-таки едем в город».